Глава 11. Призраки прошлого. Алекс извлек из кармана рубиновый медальон и взглянул на него. Внутри камня, в глазницах миниатюрного черепа, то затухая, то становясь ярче, мерцали маленькие красные искры. Грановский принялся бродить по подвалу, оказавшемуся довольно просторным, не сводя глаз с рубина. Чем глубже он заходил в подземелье, тем ярче светились глаза черепа. «Что это?» — напрягся Игорь. «Новый зерцикликон?» «Скорее компас, который приведет нас к Обскуруму», — усмехнулся Алекс. «Понятия не имею, у кого Кай его стянул, но эта штука действует». Он приблизился к большому старинному шифоньеру и внимательно осмотрел пол у его ножек. Затем уперся в шкаф плечом и попытался его сдвинуть. Возле этой древней громадины медальон сиял ярче всего. «Помогите ко мне!» — попросил Алекс. Игорь и Матвей с готовностью навалились на шкаф. Алекс хотел всего лишь сдвинуть его в сторону, но мальчишеской удали хватило с избытком. Шифоньер опрокинулся и с грохотом рассыпался на отдельные доски. Катерина посветила телефоном. На темном прямоугольнике пола, где раньше стоял шкаф, виднелся странный пятиугольный мозаичный рисунок, похожий на пентаграмму. Алекс опустился на корточки и принялся ощупывать плитки, из которых был сложен пентакль. Медальон в его руке сиял ярче прежнего. Парень нащупал щель, вставил в нее острие ножа и выковырнул один из фрагментов мозаики. Затем пальцами вытащил из пазов все остальные элементы. На месте пентакля осталось темное углубление. Грановский сунул в него руку и вытащил небольшой сверток, обмотанный полуслевшей тканью, сквозь которую также проступали лучики красного света. Он развернул тряпицу. Взглядом ребят открылся светящийся куб из красного и черного хрусталя, размером примерно 10 на 10 сантиметров, полностью покрытый золотистыми иероглифами и узорами, напоминающими изморозь на стекле. Красные и черные фрагменты были вплотную подогнаны друг к другу. Куб складывался из них, словно головоломка из отдельных элементов. «Это и есть Обскурум?» — зачарованно спросила Катерина. «Какая красота!» «У меня мурашки по коже от одного вида этой штуковины», — признался Игорь. «Ты уверен, что ее можно отдать Каю?» «Это уж Корнелиусу решать», — ответил Алекс. Он снова завернул куб в тряпицу, затем спрятал его во внутренний карман куртки. Немного подумав, парень скрыл под одеждой и медальон. Красное свечение тут же прекратилось. «Миссия выполнена, больше нам здесь ловить нечего». Алекс огляделся по сторонам. У одной из стен рядом с лестницей стояло старинное высокое зеркало в черной деревянной раме. Стекло выглядело мутным и грязным, сырость его почти уничтожила. «Ты ведь не надумал сбежать от нас прямо сейчас?» — возмутилась Катерина. «Только не через это стекло», — поморщился Алекс. «Оно безнадежно испорчено. Через такие лучше не ходить. Еще унесет куда-нибудь, где я ни разу не был. Нет, вернемся в ваш теплый и уютный дом. Может, Аглая все же успеет накормить меня пиццей». В это время во дворе послышался протяжный скрежет, затем чьи-то шаги. Вверху в лестничном проеме мелькнул свет фонаря. «Шухер!» — шепнул Алекс. «Вырубаем свет!» Все одновременно выключили фонарики и застыли на своих местах, стараясь дышать как можно тише. Дверь открылась шире. В подвал ворвался прохладный свежий ветерок. На пороге возник широкоплечий приземистый силуэт. Человек держал в руке мощный фонарь, поэтому его лица они не видели. «Так-так-так», — хрипло пробормотал он и начал осторожно спускаться в подвал. Ступени натужно скрипели под его весом. Следом двигались еще двое, гораздо выше и крепче толстяка. «И кто же тут у нас прячется?» Но прятаться было слишком поздно. Луч фонаря ослепил всех четверых. К Катерина даже прикрыла глаза рукой. «Вот это встреча!» — ехидно проговорил голос. Незнакомец заливисто расхохотался. «Сколько лет, сколько зим! Катерина Державина и вся ее шайка! Не ожидал!» Он спустился ступенькой ниже, и ребята, наконец, увидели его лицо. «Это еще кто?» — нахмурился Алекс. «Вы его знаете?» «О, да», — сдавленно ответила Катерина. «А ты его не помнишь?» «Впервые вижу», — отрезал Грановский. «Такую образину я бы точно запомнил». «Наверное». «Это Ипполит Германович Бестужев», — представила незнакомца девушка. «Отец погибшего беста, призраки прошлого», — тихо прошептал Матвей. Алекс изогнул бровь. Теперь и он узнал толстяка. Они пересеклись всего лишь однажды, в ночь лунного затмения в театре «Иллюзион», и за прошедшее время Бестужев стал еще толще и уродливее, еще больше похож на гигантскую расплывшуюся жабу. Поэтому Алекс не сразу понял, кто перед ним. Ипполит Германович был в черном костюме, едва не трещавшем на его массивной фигуре, и длинном коричневом плаще. В одной руке толстяк держал фонарь, в другой — пистолет, направленный в сторону ребят. За его плечами возвышались мужчина и женщина с телосложением борцов-тяжеловесов. Голова мужчины была обрита наголо, узкие глаза-щелочки недобро смотрели на Алекса и остальных. Коротко остриженные светлые волосы женщины торчали в разные стороны. Она тоже держала пистолет и целилась прямо в грудь Катерины. Оба громилы были в черных брюках и черных кожаных куртках. «Глупая неуемная девица и ее банда! Вы снова ищете неприятности на свою голову?» — осведомился толстяк. «На этот раз она тут ни при чем», — заявил Алекс. «Командую я, а это всего лишь мои прихвостни». «Да?» — удивленно покосился на него Игорь. Ипполит Германович перевел напряженный взгляд с Катерины на Алекса, затем на Матвея и Игоря. Пистолет в его руке по-прежнему был направлен на ребят. «И что это вы тут делаете?» — поинтересовался Бестужев. «Успокойтесь, мы уже уходим», — сказал Игорь. «Если вы посторонитесь, вряд ли. Я не даю вам позволения уйти». «А мы должны просить у вас разрешения?» — нахмурился Матвей. «Вы вторглись в мою собственность, и не забывайте про пистолет!» Толстяк поднял оружие повыше. «Я без зазрения совести пущу его в ход». «Ваша собственность?» — переспросила Катерина. «Я выкупил это имение у старика Башарова вскоре после пожара». «Так вот, почему его до сих пор не снесли», — догадался Игорь. «Этот особняк хранил множество секретов», — мрачно изрек Ипполит Германович. «И все еще хранит. А вы перепортили мне немало крови, детки. Неслыханная удача встретить вас здесь. Теперь вы просто так от меня не уйдете». Он сделал знак своим людям, и те молча двинулись к застывшим ребятам. «Туз, Лола, позаботьтесь о крайних!» Бестужев показал пистолетом на Матвея и Алекса. «Судя по нашим прошлым встречам, именно они могут доставить нам хлопот. Девчонка и блондинчик поспокойнее будут». Мужеподобная Лола подошла к Алексу сзади и вдруг схватила его за руки. Грановский попытался вырваться, но хватка у телохранительницы была железной. Он и опомниться не успел, как она завернула ему руки назад и защелкнула на запястьях стальные наручники. «Какая наглость!» — завопил Алекс. «Это произвол!» Телохранительница лишь ухмыльнулась в ответ. Туз попытался скрутить Матвея, но Воронин всадил локоть ему в живот. Бестужев, подскочив, сунул пистолет парню в лицо. Матвей тут же присмирел и дал надеть на себя наручники. Катерина и Игорь с ужасом наблюдали за происходящим. Лола держала их на мушке, Туз рывком швырнул Алекса и Матвея на колени. «Так-то лучше!» Бестужев перевел луч фонаря в угол, где когда-то стоял шифоньер, и вдруг увидел темную дыру в полу. Вид вскрытого тайника произвел на него эффект разорвавшейся бомбы. «Вы нашли его! Где он?» — возбужденно прошептал Ипполит Германович. «О чем вы?» — спросил Алекс, морщась от боли. Острые края наручников впивались в его запястье при каждом движении. «Не шути со мной, гадкий мальчишка! Я прекрасно знаю, что Обскурум у вас. Вот зачем вы сюда явились. Я искал его столько времени. Подумать только, все эти годы он лежал у меня под ногами». «Так это вы перевернули здесь все?» — спросила Катерина. «Мне он необходим! Я знал, что проклятая Шадурская спрятала его где-то в доме, но не представлял, где именно». «Графиня Шадурская?» — Катерина слегка побледнела. «А кто же еще? Обскурум принадлежал Гертруде Волховской, которая проводила здесь ритуал с Трианоном. Когда раздался взрыв и все загорелось, только Виолетта Шадурская не потеряла сознание. Я был просто уверен, что Обскурум попал к ней, и не ошибся. Но из горящего особняка она его не выносила. Она спрятала его в этом подвале. Просто чудо, что он уцелел. Я думал, что она им воспользуется, но, видимо, у Виолетты знаний не хватило. А я столько лет пытался его найти, нанял людей, чтобы они следили за этими развалинами на случай, если кто-то решит сунуться сюда». «Так охранные символы на ограде тоже ваших рук дело?» — догадался Игорь. «Надо же, какие умные детки!» — хохотнула Лола. «В последнее время здесь крутилась одна ведьма. Пришлось принять меры безопасности, чтобы она не смогла проникнуть в дом. Думаю, она вас и прислала. Обскурум — вещица на вес золота, и вы совершенно определенно нашли его. А теперь отдавайте!» «У нас его нет!» — заявил Матвей. Бестужев задумчиво посмотрел на него, затем перевел пистолет на Катерину. «Не стоит лгать мне, щенок!» — жестко проговорил он. «Особенно после всего, что вы мне сделали. Не люблю, когда меня водят за нос. Место здесь глухое, люди забредают редко. Если я начну вас пытать, добиваясь правды, криков никто не услышит». «Да, тут не хуже подвальных застенков иллюзиона», — согласился Алекс. «Ты уже не первый человек на этой неделе, кто собрался меня пытать, старикан. Может, тебе податься в заместители к Корнелиусу? Вы станете хорошей парочкой психов». «Что он несет?» — нахмурился Ипполит Германович. «Сомневаешься в моих словах, сопляк? Выколачивать истину мы отлично умеем. Туз и Лола — большие специалисты в подобных вопросах. Кто-нибудь из вас обязательно расколется!» «Как раскололся твой сынок?» — с невинным видом спросил Алекс. «Знатное было зрелище. Это ведь случилось у меня на глазах». «Мой сын был напыщенным дураком», — процедил сквозь зубы старик. «Я неоднократно предупреждал его, чтобы соблюдал осторожность. Но он сам сделал свой выбор, связавшись с зеркальной ведьмой». «Мы думали, вы тоже погибли», — осторожно отметила Катерина. «Я оказался гораздо умнее и расторопнее других», — ответил Бестужев, взмахнув пистолетом. «Но хватит заговаривать мне зубы. Пытаетесь оттянуть неизбежное? Не выйдет. Где Обскурум, детки?» «Зачем он вам?» — спросил Игорь. «Не собираюсь ничего объяснять. Куб, где он?» — рявкнул толстяк. Катерина и Игорь начали лихорадочно оглядываться по сторонам, соображая, как выбраться из лап этого сумасшедшего. «Одно движение, и я выстрелю!» — предупредил ребят Бестужев. «Я столько времени провел, наблюдая за этими развалинами! но никак не думал, что дождусь именно вас. Я предполагал, что это будет кто-то из клуба Калиостро, кто-то из тех, кто выжил в той заварушке, но тут появились вы. Что ж, тоже неплохо, будет возможность поквитаться. Но куда вы дели обскурум?» «А я ведь знал, что этим все закончится», — чуть слышно сказал Игорь Назаров. «Алекс просто так никогда не появляется. Он всегда тащит за собой ворох проблем». «Да ладно», — насупился Грановский. «Где наша не пропадала?» «Ну хорошо же», — глумливо улыбнулся Ипполит Германович. «Туз, давай проверим, крепки ли нервы у этих сопляков». Туз молча кивнул и направился в дальний угол подвала. Когда он вернулся обратно, у Катерины и остальных пропал дар речи. Они увидели, что Громила держит в руках небольшую портативную бензопилу. «Да вы совсем спятили!» — крикнула Катерина. «Это уже не смешно», — быстро проговорил Игорь. «А кто сказал, что мы намерены вас смешить?» — сурово поинтересовался Бестужев. «Сейчас вы мне всю правду расскажете». «Тем более, что детектор лжи уже готов!» — хохотнул Туз и резко дернул запусковой трос. После второго рывка бензопила в его руках ожила, издав оглушительный рев. «Где обскурум, деточки?» — почти ласково спросил Ипполит Германович. «Кто из вас его прячет? Конечно, можно просто обыскать вас, но согласитесь, так гораздо интереснее». Похоже, существование в виде стеклянной статуи окончательно повредило его рассудок. Туз двинулся к Матвею с бензопилой наперевес. Катерина с ужасом наблюдала за вращающимися полотнами и блестящими железными зубцами. Матвей хотел отползти, но Лола уперла ногу ему в спину. Игорь бросился другу на помощь, и в тот же миг дуло пистолета уперлось ему в лоб. «Спокойно», — сказал Бестужев. «К чему торопиться? Придет и твой черед». Туз начал медленно опускать пилу на плечо Матвея. Испуганный крик Катерины растворился в визге пилы.